Глава 12. Мы принимаем помощь от пуделя. Той ночью вид у нас был жалкий. Мы разбили лагерь в лесу, в сотни ярдов от основной дороги, на болотистой прогалине, которую местные подростки явно использовали для пикников. Земля была загажена жестянками из-под кола и обертками от еды быстрого приготовления. Мы прихватили кое-какую еду и одеяло у тетушки М, но они осмелились развести огонь, чтобы высушить одежду. Фурии и медуза за один день — это уже чересчур. Мы больше не хотели привлекать чьё-либо внимание. Спать решили по очереди. Я вызвался нести первую вахту. Аннабет свернулась калачиком на одеялах и захрапела, как только голова ее коснулась земли. Гровер на своих крылатых туфлях взмыл на одну из нижних ветвей дерева, прислонившись к стволу и уставившись в ночное небо. «Спи давай», — сказал я ему. «Если что случится, разбужу». Гровер кивнул, но так и не закрыл глаз. «Грустно мне, Перси», — вздохнул он. «А чего?» — спросил я. «Потому что подписался на этот глупый поиск?» «Нет». «Вот отчего мне грустно», — он указал на замусоренную землю. «И небо. Даже звезд не видать. Они испачкали даже само небо. Ужасные времена для сатиров». «О да. Я всегда подозревал, что ты рьяный защитник окружающей среды». Гровер бросил на меня испепеляющий взгляд. «Только люди не хотят защищать окружающую среду. Ваш вид так быстро загрязняет мир. Впрочем, не обращай внимания. Бессмысленно читать лекции человеку. Если вы и дальше пойдете таким же путем, я никогда не найду пана». «Пама? Это вроде спрей для мытья посуды?» «Пан!» — негодующе выкрикнул Гровер. «П-А-Н! Великий бог Пан! Зачем, как ты думаешь, мне нужно право на поиск?» Порыв странного ветерка прошелестел по прогалине, на время заглушив вонь разлагающихся объедков. Он был пропитан запахом ягод, диких цветов и чистой дождевой воды. Всего, что когда-то было в этом лесу. Внезапно я испытал приступ тоски, потому что никогда не знал. «Расскажи мне о своем поиске», — попросил я. Гровер опасливо на меня посмотрел, так словно боялся, что я хочу над ним посмеяться. «Бог дикой природы исчез 2000 лет назад», — сказал он. Матрос из Эфеса слышал таинственный голос, взывающий к нему с берега. «Скажи им, что великий бог Пан умер». Когда люди услышали эту новость, они поверили ей. Они грабили царство Пана с незапамятных времен. Но для сатиров Пан был всегда властелином и учителем. Он защищал нас и дикую природу по всей земле. Мы отказывались поверить в то, что он умер. Самые отважные сатиры поколение за поколением дают обет посвятить свою жизнь поискам Пана. Они ищут его по всей земле, исследуют все нетронутые уголки. Найдется место, где он спрятался, и пробудет его. «И ты хочешь пуститься на эти поиски?» «Такова мечта всей моей жизни», — ответил Гровер. «В них участвовал мой отец и дядя Фердинанд, скульптуру которого ты видел там». «Да, прости». Дядя Фердинанд знал, какому риску себя подвергает. Гровер скорбно покачал головой. И отец тоже. «Но меня ждет успех. Я буду первым, кто отправится на поиск и вернется живым». «Ну, да и трепло. Погоди, как это первым?» Гровер достал из кармана свои тростниковые дудочки. «Никто из них, кто отправился на поиск, не вернулся. Стоило ему уйти, и они исчезали. И никто больше не видел их живыми. Ни разу за 2000 лет? Нет. А твой отец? Ты хоть представляешь, что могло с ним случиться? Понятия не имею». «И все-таки хочешь последовать за ним?» — изумленно констатировал я. «Я имею в виду, ты действительно думаешь, что найдешь Пана?» «Я должен в это верить, Перси. В это верит каждый искатель. Это единственное, что удерживает нас от отчаяния, когда мы видим, что люди превратили мир. Я должен верить, что Пан все еще можно пробудить». Я долго смотрел на оранжевую дымку в небе, пытаясь понять, как Гровер может верить в столь безнадежную мечту, а потом подумал, чем я лучше. «Как мы проникнем в царство мертвых?» — спросил я. «То есть, какие у нас шансы против Бога?» «Не знаю», — признался Гровер. «Но там, у Медузы, когда ты искал ее кабинет, Аннабет говорила мне...» «Да, я и забыл, у Аннабет у нас всегда наготове план». «Не суди ее строго, Перси. Жизнь у нее была нелегкая, но человек она хорошая. В конце концов, она простила мне». Он неожиданно замолчал. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я. «Простила что?» Но Гровер поднес ко рту дудочки и полностью сосредоточился на мелодии. «Погоди-ка! Кажется, я догадался. Первый раз тебе поручили быть хранителем 5 лет назад. Аннабет в лагере уже 5 лет. Неужели она была твоим первым заданием, которое ты завалил?» «Я не могу рассказывать об этом», — замотал головой Гровер. Я заметил, как дрожит его нижняя губа, и решил, что он расплачется, если попытаюсь нажать на него. Но я хочу сказать, что там, у Медузы, мы с Аннабет решили, что этот поезд какой-то странный. Творится что-то непонятное. Так. Значит, меня все же подозревают в том, что я украл жезл, который присвоил Аид. Я совсем не это хотел сказать, ответил Гровер. Наши дальние родственники вроде бы хотели нас только запугать, что мы повернули обратно. Как миссис Дотс в Йенси. Почему она ждала так долго, чтобы убить себя? В автобусе они были совсем не такие агрессивные, как обычно. По отношению ко мне они были очень даже агрессивны. Гровер покачал головой. Они вопили «Где это? Где?» Они искали меня. Может быть. Но у меня и об этом возникло чувство, что они спрашивают не о человеке. Они сжали «Где это?» Кажется, их интересовал какой-то предмет. Бессмыслица какая-то. Согласен. Но если мы что-то неправильно поняли насчет этого поиска, и у нас всего 9 дней, чтобы найти жезл повелителя... Гровер посмотрел на меня, словно ожидая ответа, но такового у меня не было. Я подумал о словах Медузы. Боги используют тебя. Меня ожидало нечто худшее, чем обратиться в камень. «Я не был с тобой откровен», — сказал я Гроверу. «Жезл Зевса меня ни капельки не интересует. Я согласился в царство мертвых отправиться, только чтобы найти мать. Знаю, Перси». Сатир выдал несколько тихих печальных нот. «Но ты уверен, что это единственная причина?» «Я делаю это не за тем, чтобы помочь отцу. Он обо мне не особо заботится. Я тоже». Гровер изумленно уставился на меня с ветки. «Слушай, Перси, я не такой умный, как Аннабет, не такой храбрый, как ты, но я очень хорошо умею читать чувства. Ты рад, что твой отец жив. А ему нравится, что тобой можно гордиться. Вот почему ты отправил голову Медузы на Олимп. Ты хотел, чтобы он обратил внимание на то, что ты совершил. Неужели? Может, у сатиров эмоции совсем не такие, как у людей? Потому что ты ошибаешься. Меня ничуть не волнует, что он подумает». «Ладно, Перси, пусть так». Гровер спустил ноги с ветки. «Кроме того, гордиться мне особо нечем. Мы едва выбрались из Нью-Йорка и застряли здесь без денег, не зная, как идти назад». Гровер посмотрел на ночное небо, будто что-то обдумывая. «Что, если первым подежурю я? А ты пойди поспи». Я хотел было воспротивиться, но сатир стал наигрывать Моцарта. Мелодию такую нежную и благозвучную, что я отвернулся, и в глазах у меня защипало. После первых тактов 12-го фортепианного концерта я уснул. Во сне я стоял в темной пещере перед зияющей ямой. Серые туманные существа, шепчущиеся сгустки дыма, вились вокруг меня, и каким-то образом я понял, что это души мертвых. Они тянули меня за одежду, стараясь оттащить назад, но я был преисполнен решимости дойти до самого дна расселины. Когда я посмотрел вниз, у меня закружилась голова. Яма разрезала свою непроглядную черную пасть так, что я понял, она бездонна. И все же у меня было чувство, будто что-то старается восстать из пропасти. Непомерно огромное воплощение зла. «Маленький герой», — гулким эхом раздался из тьмы довольный голос. «Такой слабый, такой юный. Но, быть может, тебе это удастся». Голос, леденящий и мрачный, принадлежал какому-то древнему существу. Каждое слово сковывало мое тело свинцовой пеленой. «Они послали тебя по ложному следу, мальчик», — произнесло нечто. «Давай заключим сделку. Я отдам то, что тебе нужно». Переливающийся образ парил над бездной. Это была моя мать, застывшая в тот момент, когда она растворилась в золотистом сиянии. Лицо мамы искажало боль, словно Минотавр все еще душил ее. Глаза смотрели на меня в упор, умоляя: «Уходи!». Я попытался крикнуть, но голос не повиновался мне. Сухой холодный смех эхом доносился из расселины. Невидимая сила толкала меня вперед. Она втащила бы меня в яму, если бы я не так крепко стоял на ногах. «Помоги мне подняться, мальчик!» Голос звучал все более свирепо. «Принеси мне жезл, нанеси удар коварным богам!» «Нет, проснись!» Перешептывались вокруг души мертвых. Образ матери начал тускнеть. Существо ямы еще усилило свою хватку. Я понял, что оно не старается затянуть меня вовнутрь. Наоборот, с моей помощью оно хочет выбраться оттуда. «Хорошо!» — пробормотал голос. «Хорошо!» «Проснись!» — шептали мертвые. «Проснись!» Кто-то тряс меня за плечо. Я открыл глаза и увидел солнечный свет. «Хорошо», — произнесла Аннабет. «Наш зомби, по крайней мере, жив». Я весь дрожал, вспоминая свой сон. Я до сих пор чувствовал на груди лапы чудовища и из бездны. Долго я спал. Достаточно, чтобы я успела приготовить завтрак. Аннабет кинула мне пакетик сырных чипсов, которые прихватила из закусочной тетушки М. А Гровер сходил на разведку. Посмотри, что он нашел себе друга. Я с трудом сфокусировал взгляд. Гровер, скрестив ноги, сидел на одеяле и держал на коленях невероятно пушистое и грязное, неестественно розовое чучело. Нет, это было не чучело. Это был розовый пудель. Поглядев на меня, пудель нервно залаял. «Все в порядке», — сказал собаке Гроувер. «Ты что, разговариваешь с этим?» Я растерянно заморгал. Пудель зарычал. «Это», — предупредил Гроувер, — «наш билет на запад. Будь с ним повежливее». «Ты умеешь разговаривать с животными?» Гроувер не обратил на мой вопрос никакого внимания. «Перси, познакомься, это Гладиолус. Гладиолус — это Перси». Я уставился на Аннабет, полагая, что она не выдержит и расхохочется над шуткой, которую они на пару затеяли, чтобы посмеяться надо мной, но дочь Афины была убийственно серьезной. «Я не здороваюсь с розовыми пуделями», — фыркнул я, — «и хватит на этом». «Перси», — мешалась Аннабет. «Я поздоровалась с пуделем. Теперь твой черед». Пудель снова зарычал. И мне пришлось с ним поздороваться. Гроувер сообщил, что наткнулся на Гладиолуса в лесу, и между ними завязалась беседа. Пудель удрал из местной богатой семьи, которая пообещала вознаграждение в $200 за его возвращение. На самом деле Гладиолус не хотел возвращаться домой, но был готов пойти на это, чтобы помочь Гроуверу. «А как Гладиолус узнал о вознаграждении?» — спросил я. «Да он же читает объявление», — ответил Гроувер. «Вот». «Ой, ну ладно», — отмахнулся я, — «не морочь мне голову». «Итак, мы возвращаем Гладиолуса», — объявила Аннабет тоном верховного стратега, — «получаем деньги и покупаем билеты до Лос-Анджелеса. Все просто». Я вспомнил о своем сне. Шепчущие голоса умерших, существо в растерянии и лицо моей матери, мерцающее и блестящее в золотом сиянии. Все это могло ожидать меня на западе. «Только больше никаких автобусов», — с опаской сказал я. «Хорошо», — согласилась Аннабет. Она указала вниз на подножие холма, где проходили железнодорожные пути, которые я вчера не разглядел в ночной тьме. В полумиле отсюда находится станция «Амтрак». Гладиолус сообщил, что поезд на запад отбывает в полдень.